Виктория Токарева. «Хэппи-энд». Рассказы. Москва. АСТ. АСТ. Москва. 2010 год. Содержание. Маша и Феликс. Телохранитель. «Хэппи-энд». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Маша и Феликс. Феликс был очень веселый, как молодой пес. В нем жила постоянная готовность к смеху, к авантюрам, к греховному поступку, к подлости и подвигу одновременно. В зависимости от того, кто позовет. Позовет идея – пойдет на баррикады. Позовут деньги – пойдет на базар, перепродавать женские колготки. Сейчас это называется бизнес, а раньше – фарцовка. Раньше за это могли посадить. Мы познакомились на семинаре, который назывался «Молодые таланты». Я считалась талантом в сценарном деле, а он в режиссуре. Начинающий режиссер из Одессы. Феликс подошел ко мне в первый день и предложил свои услуги, а именно сходить на базар, снять кино по моему сценарию, жениться, сделать ребенка. Однако не все сразу. Надо с чего-то начинать. И Феликс начал с главного. Семинар размещался в большом доме отдыха. Вечером, когда я вернулась с просмотра в номер, увидел в своей кровати тело. Я зажгла свет и обнаружила Феликса. Его одежда валялась на полу. Одеяло было натянуто до подбородка. В глазах стояло ожидание с примесью страха. Что будет? У меня было два варианта поведения. Первый — поднять крик, типа «Да как ты смел?». Второй — выключить свет, раздеться и юркнуть в объятия Феликса, веселого и красивого. Нам было по 25, оба любопытны к жизни, оба несвободны, но в какую-то минуту об этом можно и забыть. Просто выпить вина любви. Опьянеть, а потом протрезветь и жить дальше с хмельным воспоминанием или без него. Я выбрал третий вариант. Я сказала, значит так, я сейчас выйду из номера, а через 10 минут вернусь, и чтобы тебя здесь не было, понял? Иначе я приведу Резника. Резник — руководитель семинара. И запоминаться в таком качестве Феликсу было бы невыгодно. Феликс должен был просверкнуть, как молодое дарование, а не провинциальный Казанова. Я гордо удалилась из номера. Вышел на улицу. Ко мне подошла киновед Валя Нестерова, тоже молодое дарование. Она приехала из Одессы, как и Феликс. Они хорошо знали друг друга. «Что ты тут делаешь?» — удивилась Валя. «Ко мне в номер залезли», — поделилась я. «Воры?» — испугалась Валя. «Да нет». «Феликс, зачем?» — не поняла Валя. «За счастьем! Вот жопа!» Валя считала Феликса проходимцем, одесской форцой. И влезть в мой номер — полное нарушение табели о рангах, как если бы конюх влез в спальню королевы. Дело конюха — сидеть на конюшне. Постояв для верности 20 минут, я вернулась в номер и легла спать. От подушки крепко пахло табаком. Я любила этот запах, он не помешал мне заснуть. В середине ночи я услышала, кто-то скребется. Я мистически боюсь крыс, и меня буквально подбросило от страха, смешанного с брезгливостью. В окне торчала голова Феликса. Я вздохнула с облегчением. Все-таки Феликс не крыса, лучше. Я подошла к окну, открыла раму. Феликс смотрел молча. У него было очень хорошее выражение, умное и мужское. «Иди спать», — посоветовала я. «Но почему?» — спокойно спросил он. «Ты не пожалеешь, я такой потрясающий. Пусть достанется другим». «Кому?» — не понял он. «Кому этого захочется?» Мы говорили в таком тоне, как будто речь шла о гусином паштете. Он ни разу не сказал мне, что я ему нравлюсь. Видимо, это разумелось само собой. «Иди, иди!» Я закрыла раму и легла спать. Феликс исчез и больше не возникал. Видимо, тоже устал. На другой день мы встретились, как ни в чем не бывало. Он не извинился, я не напоминала. Как поется в песне, вот и все, что было. 7 дней семинара прогрохотали, как железнодорожный состав. В этом поезде было все — движение, ожидание, вагон-ресторан и приближение к цели. Наша цель — жизнь в искусстве, а уже к этому прилагалось все остальное. После семинара все разъехались по домам. Я в Москву, в семью, Феликс в Одессу. Наши жизни как мелодии в специфическом оркестре, каждая звучала самостоятельно. Но иногда пересекались ненадолго. Он не влиял на меня.